Глава 5. Праздник летнего солнцестояния. Разбудил меня громкий стук. Прошло несколько минут, прежде чем я поняла, что уже не сплю. Где это я? Дома в Сёдермальме? А за окном, как обычно, бренчит и громыхает мусоровоз? Нет. Кто-то стучится в дверь. Я резко сажусь на постели и ударяюсь головой о низкий потолок. «Ай, больно, дьявол, тебя подери!» «Чердак. Отныне я сплю на чердаке под самой крышей. Не забыть бы». Стук внизу между тем не утихает, так что я поспешно спускаюсь по лестнице и в последний момент понимаю, что кроме трусов на мне ничего нет. Накидываю мой любимый шелковый халат, предмет одежды, который за последние месяцы стал самым близким свидетелем моих страданий. После чего подлетаю к двери и распахиваю ее. «О, вот и вы! Камилла, верно?» Перед дверью стоит пожилая женщина. Небольшого такого росточка со светлыми, почти белыми волосами, одетая в широченную бирюзовую тунику, которая доходит ей чуть ли не до пят. Да?» «Рози! Я Рози, ваша соседка справа!» Она показывает рукой на соседский сад. «От моего его отделяет лишь низенький заборчик», который едва достает нам до талии. Я протягиваю женщине руку. «Здравствуйте, меня зовут Силла». «Но на самом деле вы Камилла?» «Да, точно». «Замечательно. Предыдущая владелица рассказывала мне, что вы скоро приедете и что вас зовут Камилла. Должна же я была убедиться, что все так и есть. Мы с Анитой были довольно близки». Я вытираю слезящиеся со сна глаза, надеясь, что пожилая женщина не слишком расстроена тем, что ее лучшая подруга съехала, и на ее место заявилась 30-летняя. Я видела Аниту один единственный раз на центральном вокзале, где она передавала мне ключи. Стильная женщина, ничего не скажешь. Красный пиджак и черное каре. Она так тихо говорила, что приходилось очень близко к ней наклоняться и изо всех сил напрягать слух, чтобы ничего не упустить. Наверное, она очень застенчивая или просто все время настороже, как и я. «Мне очень жаль, что она уехала отсюда», — говорю я. «Ой, да ладно. Что есть, то есть. Она владела этим участком почти 30 лет. Должно быть, просто решила, что пора оставить Пеларгонии в покое и вместо этого почаще ходить в кино». Рози улыбается. «Я же краем глаза кошусь на одну из моих клумб. Над комковатой землей бесцветными высохшими трупиками красуются поникшие цветы. Надо как можно скорее взяться за них. И вообще прибрать все здесь. Почистить. Показать себя умелым садоводом-огородником. Пусть даже я слабо представляю себе, как выглядит эта самая Пеларгония. И как надо за ней ухаживать». «Вы всегда спите допоздна?» — интересуется Рози. «А который час?» «Половина двенадцатого». «Ох ты, боже мой! Вообще-то я так долго не сплю, но вчера долго не могла уснуть. Чаще всего я встаю в...» Но Рози тут же меня перебивает. «Чепуха! Мне-то что? Спите сколько хотите. Я просто хотела разбудить вас, чтобы вы узнали, что происходит». Я наморщиваю лоб. «Дьявол! Я что-то пропустила? Какой-нибудь субботник или нечто в этом роде? Ежегодную булхольминскую блошинную ярмарку? И теперь все дачники меня за это ненавидят и собираются вышвырнуть меня прочь из своего кооператива?» Я чувствую, как начинаю усиленно потеть под своим халатом. «Простите, что я пропустила?» И тут Рози наклоняется ко мне. От нее пахнет кофе. Почти шепотом она произносит: «Случилось нечто ужасное». Я чувствую, что уже совсем ничего не понимаю. Только качаю головой. «Что вы имеете в виду?» «На той стороне Булхольмина найдена мертвая молодая девушка». «Здесь? На острове?» «Точно. Ее нашли рано утром, так что, судя по всему, она умерла ночью. Очевидно, это была одна из устричных невест». Я тупо таращусь на Рози. Такое чувство, что она забросила меня в темную пещеру, из которой я сама без веревки и карманного фонарика должна найти выход. «Устричных? Ох, простите, порой я несу такой бред, водится за мной такой грешок. Вы мне иногда говорите, чтобы я заткнулась. Ей-богу, я совершенно не обижусь. Устричными невестами мы обычно зовем всех этих богатеньких девочек из гавани. Подростки, которые каждый год с семьями приезжают сюда на лето. У них такие вычурные яхты, а по ночам они в основном ругаются. А, понятно. И теперь одна из них мертва. Ну разве это не ужасно? Да, конечно, но... 19 лет. Представляете? Жизнь едва началась. Да еще в такой праздник. Прямо как в настоящем фильме ужасов. Аж мурашки по коже. Родные убиты горем. Впрочем, такое может случиться с каждым, и... Слова Рози в моих ушах превращаются в мешанину из звуков. Я чувствую, как живот скручивается в тугой узел. Похожие чувства бывают по утрам, когда опаздываешь на работу и в торопях глотаешь одну чашку кофе за другой. Мне приходится зажать руками рот, чтобы меня не вывернуло наизнанку. Рози с любопытством наблюдает за мной. «Что это с вами?» «Молодая девушка», — говорю я. «Я видела...» И в ту же секунду в голове всплывает ее образ. Белое платье, развивающиеся на ветру белокурые волосы, словно рой светлых комаров летней ночью. И молодой парень, зовущий ее по имени. «Ее звали Каро?» — спрашиваю я. Глаза Рози сузились. «Верно. Ее звали Каролиной. Каролиной Аксен. Девушка из высшего общества». Тут старушка сделала шаг назад, словно только сейчас поняла, что, возможно, ведет себя слишком напористо. «Вы ее знали?» — спросила она. Я покачала головой. «Нет. Но, думаю, я видела ее сегодня ночью». Новый день столь же прекрасен, как и вчерашний. Солнце высоко стоит в дымчато-голубом небе и припекает мне лицо. Когда Рози поняла, что я все равно уже многое пропустила, она велела мне вернуться в дом и переодеться, пока она пойдет и сварит кофе. 5 минут спустя мы встретились с ней на проселочной дороге. В руках она держала 2 больших пластиковых стаканчика кофе с молоком, и, отпив по глотку, мы взяли курс на гавань. Со стороны можно было подумать, что мы давнишние приятельницы. Идем себе, гуляем. На деле же меня так трясло, что я не могла вымолвить ни слова. Когда мы подошли поближе, то увидели людей, которые стояли большими группами на причале и разговаривали. У меня же было такое чувство, словно я сплю, и это все мне снится. Но все же я была благодарна своей новоявленной соседке, что она взяла на себя труд ввести меня в курс дела. Ее нашли сегодня утром несколько купальщиков, гости одного из наших дачников. «Каролину?» «Да». «Рано утром, около 7, я думаю, на той стороне острова, как я уже сказала. Ранние пташки, скажу я вам, эти купальщики. И эти ранние пташки постоянно делают мрачные находки вроде этой. Владельцы собак и прочий народ. Опасно иметь домашних животных, вот что я думаю». «Где они ее нашли?» «У скал для ныряния на той стороне острова, примерно в километре отсюда. Ее обнаружили на дне». «О, боже! Прямо так и на дне? Она не всплыла?» «Нет». «Выходит, захлебнулась?» Рози резко останавливается. Пристально смотрит мне в глаза и шепотом произносит. «Камилла?» «Силла. Зовите меня просто Силла». «Силла, никому об этом не говорите. Пусть это останется между нами. Так вот, фру Ларсон, одна из купальщиц, которые ее обнаружили, она моя соседка, и я слышала, как она разговаривала сегодня утром со своим мужем. Она была в полном замешательстве». «Ага». «И я слышала, как она сказала, что к ноге Каролины был привязан груз, полная канистра с водой. Понимаете? Выходит, ее утопили». Стоило ей произнести эти слова, как я поняла, что мне очень трудно сосредоточить взгляд на лице Рози. Все, что я вижу, это белокурые волосы на ночном ветру. Молодая девушка. Утоплена в море. Такое даже представить себе нельзя. Соленая вода в глотке, замешательство, паника. Я вздрагиваю. «Да, это ужасно», — говорит Рози. «Здесь, на Булхольмене, на нашем милом уютном островке. Но должна тебе сказать, Силла, это уже не в первый раз. Как это? Хотите сказать, что здесь уже случалось нечто подобное? Рози качает головой, и мы снова трогаемся с места в сторону причала. Я делаю глоток горячего кофе, надеясь, что чуточка кофеина сможет пробудить меня от этого странного утра. Получается так себе. 20 лет назад один мужчина прострелил своей жене голову, говорит Рози. Произошло это еще до моего появления здесь, но слухи об этом до сих пор ходят. А 10 лет назад приключилась вот какая штука. Погибла маленькая девочка здесь, в шахтах на острове. Я точно не помню, как это случилось. Какая-то детская ссора или вроде того. Но как бы то ни было, она умерла. Боже мой. Ага. А ты ведь из Стокгольма, верно? Я киваю. И наверняка думала, что сменила шум большого города на тихую жизнь в глуши. Я снова киваю. Представь себе, я тоже так когда-то думала. А потом поняла, что именно здесь, в глуши, и происходят по-настоящему дикие вещи. Рози театрально подмигивает мне, после чего берет меня за локоток и ведет по направлению к собравшимся на причале людям. «Куда это мы?» — спрашиваю я. «К полиции». Я останавливаюсь, как вкопанная. «К полиции?» «Ну да. Ты же сама сказала, что видела ее. Ну, в смысле, Каролину. Сегодня ночью. Выходит, ты свидетель и должна дать показания». «Да, но я не знаю, что я должна «Адам!» Крик Рози заставил меня подпрыгнуть на месте. Чуть дальше на причале, деревянным полукругом опоясывающим покачивающиеся на воде лодки и яхты, я увидела молодого человека, который обернулся и замахал нам рукой. Когда мы подошли ближе, я увидела, что он одет в темно-синий костюм, сшитый точно по фигуре. На носу круглые очки от солнца. Если это полиция, то парень не слишком-то похож на полицейского. Скорее на человека, который много чего знает о последней осенней коллекции от Армани. На ногах у незнакомца были коричневые кожаные туфли, а под пиджаком — рубашка столь же ослепительной белизны, что и барашки на волнах, которые катились в гавань. Рядом с ним стояла женщина лет 40, с длинными волосами, собранными в хвост. Вот она как раз выглядела так, как будто работает в полиции. «Адам, это Силла», — обратилась Рози к парню. «Она только что сюда переехала. Купила садовый участок рядом с моим. Но ты знаешь, тот, с зеленым домиком». «Знаю. Очень приятно познакомиться, Силла. Меня зовут Адам Энгстрём. Я инспектор полиции муниципального округа Нака». И он протянул мне руку. На ощупь она оказалась горячей. Не потной, а именно горячей. Я улыбнулась и кивнула в ответ. «А это моя коллега». Он повернулся к стоящей рядом с ним женщине, и она тоже пожала мне руку. «Привет, я Тилли, сотрудник полиции. Очень приятно». Тилли отошла в сторону, чтобы переговорить с кем-то из жителей острова, а Рози наклонилась к Адаму. «Видишь ли, Силла хочет поговорить с тобой». «Понимаю. Ужасно приятно было с вами познакомиться, Силла. Надеюсь, вам здесь понравится. Но сейчас я немного занят, мама». Я наморщиваю лоб. «Мама?» Я перевожу взгляд на Рози, которой, судя по всему, абсолютно плевать на то, что сказал Адам. «На самом деле, у нас есть важная информация», — заговорщическим тоном сообщает она. «Мама, я ужасно благодарен тебе за твое неизменное участие, но должен попросить тебя». Силла видела ее. Адам замолкает, и его взгляд перемещается с Рози на меня. «Видели?» «Да», — киваю я. «Видела». «Кого?» «Каролину».